Когда в Бразилии горело огромной высоты здание, нижние этажи были полностью охвачены пламенем, а с верхних этажей в страшном испуге кричали жители. Тогда вертолеты спасательных служб, они спускались сверху вниз и снимали перепуганных жителей с верхних этажей. Наша земля, она объята пламенем греха. Возмездие за грех – смерть, а Иисус – Он спускается с высоты небес и протягивает каждому руку помощи. Поэтому давайте будем Его искать. Мы сейчас поем трио «Нужно Иисуса искать, нужно Его найти».